В день свидания Андрей очень нервничал и был взвинчен. Его возбуждение заметили все. Даже Пашка Колотунчик весело спросил: «Тебе, Андрюха, будто колотунчики изнутри перхают. Так и дергаться скоро начнешь». «Не боись, Павел Андреевич, не начну», – в тон ему ответил Говоров. Ничего более умного он не придумал. Он вообще был как заторможенный и с нетерпением ждал 8 часов. Лена опоздала на 15 минут. Все это время Андрей, приоткрыв створку двери, нервно смотрел в щелку, вытирая пот со лба, и гадал, придет, не придет. Когда девушка приблизилась, он распахнул дверь, натянул улыбку, приветственно вытянул руку. «Заходите, Леночка. Такой красивой посетительницы у меня еще не было». Когда гостья переступила порог, он с облегчением захлопнул дверь и вынул из-за спины 3 крупные белые розы. «Это вам». «Чудо какое!» Как показалось Андрею, искренне обрадовалась Лена. «Какой вы нарядный на работе». «Приходится». Андрей одернул красный пиджак Натаныча, поправил разноцветный галстук. «Партнеры, бизнес-переговоры, договоры всякие. Надо производить впечатление. Хотя я не люблю всю эту мишуру». «Что-то вы бледный», – сказала девушка. «Даже пот выступил. Не заболели?» «Нет», – с принуждением улыбнулся Говоров. Он очень боялся, что по закону подлости вдруг явится Натаныч, тогда всему конец. Скандал, ложь раскроется, да и работу он потеряет. Хоть бы обошлось. «Просто жарко здесь». «Да? Не чувствуется». Лена сбросила легкое серое пальто и осталась в коротком облегающем сером платье, ажурных черных чулках и черных лодочках на высоченных шпильках. С вечерним макияжем она выглядела настоящей красавицей, блестящей и недоступной, как кинозвезда. «Пойдемте в кабинет, я сварю боливийскую арабику», — стараясь держаться солидно, сказал Андрей. «Боливийская арабика», — будто пробуя слова на вкус, медленно произнесла Лена. «Никогда не пробовала, но звучит примерно как колумбийский кокаин. Надеюсь, это кофе». Говоров рассмеялся, обрадованный тем, что женщина ему попалась красивая, остроумная и совсем не капризная. Они прошли в кабинет. Гостья с интересом осматривалась. «А что, очень мило». «Я включу телевизор. Вы же любите?» – сказал Андрей. «Что люблю?» – удивилась Лена. «Ну, телевизор смотреть. А я пока сделаю кофе». Через несколько минут Андрей вернулся с подносом, на котором, источая удивительный аромат, дымились 2 чашки из тонкого фарфора. Лена сняла туфли и забралась в кресло с ногами. Недоступность исчезла. Сейчас вид у нее был совершенно домашний. «Сейчас мы выпьем немножко виски», – засуетился Андрей и, опасаясь, что гостья откажется, поспешно налил из огромной бутыли на четверть широкие стаканы. Но Лена и не собиралась отказываться. «Как здорово! Я никогда не пила виски». Она, прищурившись, рассматривала соломенного цвета жидкость на свет лампы. «Хоть бы Натаныч не заметил», – подумал Говоров. Вдруг он сделал отметку. «За знакомство?» – спросил он. «За знакомство и красивую жизнь», – девушка улыбнулась. «И можно на брудершафт?» «Конечно», – испуганно обрадовался Говоров. Они переплели руки, выпили и поцеловались. Неформально, а так, по-настоящему. Она держала его за галстук, не давая освободиться. Впрочем, он и не стремился. Они целовались долго, все больше распаляясь. А потом Лена села на стол, обхватила его ногами и... На поцелуй, честно говоря, Говоров рассчитывал, а на столь стремительное продолжение нет. Но он был в восторге. «Ты не нашел мне помещение?» — спросила Лена, когда все закончилось и она привела себя в порядок. «Увы, ты же видишь, как мало места». «Вижу», — вздохнула она. «Но я что-нибудь придумаю». «Да уж, пожалуйста. Ты мне очень поможешь. Так надоела эта школа. Она стала собираться. Ты меня отвезешь? Ну, видишь ли, я водителя вечером не загружаю. К тому же мне еще надо поработать. Давай лучше возьмем такси. Ну, давай так, сказала Лена, стараясь не показывать разочарования. Говоров позвонил в таксопарк. Улетучившаяся была тревога вновь проснулась и неприятно шевелилась в душе. Сейчас ему хотелось, чтобы гостья скорее ушла. Самое скверное, что она это, наверное, почувствовала. Как-то погасла вся. Проходя через комнату с образцами продукции, Лена вдруг снова оживилась. «Какая прекрасная вещь!» – воскликнула она, указывая на пачку бумаги для принтера. «Можно я возьму?» «Ты не поверишь, у нас ни ручек, ни бумаги. Я письма родителям пишу на тетрадных листках». «Конечно, возьми». Прощальный поцелуй. Очаровательная гостья села в такси. Взревел мотор, мигнули стоп-сигналы. И габаритные огни растворились в ночи. Говоров поспешно запер дверь. Переоделся в свою одежду. Вымыл чашки и стаканы, привел в порядок кабинет шефа. Уф, кажется, пронесло. Хотя нет, еще бумага. Но хозяин фирмы не мог отказать возлюбленной в такой мелочи. Тем более после того, как отказал в помещении и не проводил домой. Но что делать с бумагой? Бухгалтер Нина Ивановна сразу заметит отсутствие образца. Разве что оставить ей деньги с запиской, что купил для себя. Да, это лучше всего. Но бумага не главная проблема в этом деле. В гостинице «Путник» на проспекте Ленина открыли большой зал игровых автоматов. Об этом пестрели объявлениями газеты и рекламные плакаты на всех углах. Туда и отправился в поисках удачи и легких денег Андрей Говоров. Походил, посмотрел. Здесь тоже нашлись добрые люди, готовые оказать новичку помощь. Точнее, один человек. Неказистый с виду мужичок, похожий на вороватого бухгалтера. Зачесанные поперек лысины несколько волосинок, припухшие веки. Небольшой картофельный нос, щеточка коротеньких усов, гладко выбрит, глаза за стеклами круглых очков беспокойно бегают. Заметив интерес и полную неосведомленность Говорова, счетовод, представившийся Ираклием, доступно и быстро объяснил назначение кнопок, показал, где покупать жетоны и как получать выигрыш. Потом подозвал худого угрюмого парня с прыщавым лицом. Механика зала. «Включи ко мне, Кузя». Тот молча оживил стоящий в углу автомат с табличкой «Ремонт». «Вот, смотри. Бросаешь жетон. Нажал кнопку. Видишь, барабаны завертелись. А ты стой и жди удачи. Все просто». Ираклий одобряюще похлопал Говорова по плечу. Оказалось, что новичкам действительно везет. За 2 часа Андрей выиграл столько же, сколько за целый день на ипподроме. И здесь не надо знать всякие премудрости. Какого завода жеребец, до какой породы, до сколько ему лет, до сколько весит жокей, встречный ветер или попутный. Выигрыш так воодушевил Говора, что он решил регулярно наведываться сюда в промежутках между дневной и ночной работой. А если хорошо пойдет, можно и вообще заниматься только игрой. Он уже собрался уходить, когда подошел Ираклий. «Тут бар в фойе. Надо обмыть выигрыш. Давай в другой раз. Ты ж играешь, а я на работу уже спешу», – замялся Андрей. «Да брось», – хитро прищурился Ираклий. «Сколько времени нужно, чтобы выпить по рюмке? А первую удачу надо обмыть, чтобы перло в будущем». Андрей улыбнулся. «Раз все так обязательно, согласен. Пошли». Бар был похож на те, которые Андрей многократно видел в иностранных фильмах. Стойка, высокие крутящиеся табуретки с мягкими сиденьями, красноватый полумрак, свисающие на длинных шнурах тусклые светильники, бармен с длинным лицом в белой рубашке с бабочкой, даже легкомысленного вида девушки в коротких юбках. В боевиках в таких барах всегда дрались или перестреливались. Но тут пока было тихо и мирно. Ираклия все знали, здоровались, подмигивали, с улыбкой рассматривали Говорова. Правда, изобилие бутылок с яркими этикетками тут не наблюдалось. Только водка, коньяк, шампанское и коктейли из этих ингредиентов. Они выпили водки, разговорились. «Я здесь каждый день», – охотно рассказывал Ираклий. «Разбогатеть, конечно, не разбогател, но на жизнь хватает». «А в чем секрет?» – поинтересовался Андрей. «Да особых секретов нет. Просто, чтобы много выиграть, надо играть постоянно, а не от случая к случаю. И много ставить. Чтобы автомат выдал хороший выигрыш, его надо сначала досыта накормить. Короче, играй, а понимание придет. В случае чего приходи ко мне. Я завсегда помогу». Ираклий вздохнул. «И не гони лошадей, Андрюха. Умей остановиться вовремя, пока по самые помидоры не влетел. Я тут такого насмотрелся, мама, не горюй». «Хороший мужик», – подумал Говоров, прощаясь с Ираклием. Теперь он не казался похожим на жулика. Обычный, озабоченный жизнью человек. Последующие дни принесли Говорову и радости, и разочарования. Во второй день он опять выиграл. В третий немного, но проиграл. Снова пригласил Ираклия в бар, все еще надеясь, что тот сообщит ему какой-то настоящий секрет успеха, и дела пойдут на лад. Пусть по чуть-чуть, но стабильно. «Брат, ты здесь постоянства не жди. Куш сможешь урвать, тогда будешь какое-то время жить стабильно. Но эту мелочь, на которую ты сейчас играешь, спустишь в один момент. А потом что? Снова с протянутой рукой пойдешь? Ты учись, а я помогу, если понадобится. Ну, в разумных пределах, естественно. Мы с тобой люди чужие, а у своих брать это уже унижение. Я через это прошел, знаю, как потом не вжилу им в глаза смотреть. Даже когда отдашь все сполна, да еще и отблагодаришь придачу. Я же вижу, ты человек интеллигентный. Тебе не на пузырь или косяк бабки нужны. У тебя цели должны быть повыше. Так и думай о своей чести, с молоду». Широко улыбнулся своей шутке Ираклий. Андрею польстило такое мнение о нем нового знакомого. Давно он о себе ничего подобного не слышал. Хотел заказать еще по рюмке, поднял было ладонь, чтобы сделать бармену заказ. Но Ираклий остановил его, положив свою руку сверху. Прикрыл глаза и покачал головой из стороны в сторону. «Не-не-не, Андрюха, только не увлекайся. Алкоголь – это предпоследняя инстанция в нашем деле. Хуже только на иглу сесть. Сам не заметишь, как втянешься». «Да я пью-то мало», – сказал, будто оправдываясь Говора. «Так это пока денег нет», – засмеялся Ираклий и, словно читая аннотацию несмышленышу, продолжил. «А они пойдут, рано или поздно. Вот тогда самое трудное время и наступит. Распробуешь виски, ром, джин и покатится». «Я пробовал виски», – скрывая гордость, сказал Андрей, но Ираклий только снисходительно похлопал его по плечу. «Тут же тёлки появятся. Вон, смотри, они уже наготове». Он кивнул на девушек, которые тянули ядовито-яркие коктейли и стреляли густо накрашенными глазками. Прилипалы всякие, друзья сиюминутные. «Всё хвалят, всё говорят, какой ты умный да красивый. А думают только о том, как тебя надуть». Ираклий замолчал и немигающим взглядом уставился на стойку бара. Лицо его стало таким грустным, будто он вспомнил, как его целовали и рвали на части все женщины города, как он заливался экзотическим спиртным, как к нему со всех сторон присосались уродливые прилипалы. И эти воспоминания рвали его душу. Все-таки это порядочный и тонко чувствующий человек, хотя и несчастный. Но ему можно довериться. Наконец Ираклий пришел в себя, встряхнул головой и одобряюще улыбнулся. Мол, ладно, проехали, надо жить дальше. «Ты понимаешь, Ираклий?» – решился Андрей. «Я не для того, чтобы пить да жрать. Просто я недавно познакомился с женщиной и влюбился, короче. А кто я такой?» «Никто. Ни помочь не могу, ни подарок хороший, ни в ресторан сводить. Я ей пыль в глаза пустил, Только на этом долго не продержишься. Домой привезти стыдно. Разруха. Да и приодеться бы надо. Да машину на ход поставить. О, вот оно как. Женщина. Ираклий озабоченно покачал головой. Снял очки. Протер стекла чистым платком. Снова надел. Это резко меняет дело. Почему? Да потому что времени у тебя нет. Она быстро прочухает, что ты ей мульку гонишь и уйдет. Сорвалась рыбка с крючка, а ты будешь сидеть на бережку и слезы лить. Так что же делать, вконец растерялся Говор. Рывок надо делать, вот что. А как? Консультант оглянулся по сторонам, погрозил кулаком девчонкам. Те отвернулись. На такой случай, зашептал Ираклий в самое ухо, есть у меня домашняя заготовка. Часто ею пользоваться нельзя. Тут тоже не идиоты работают. Засекут, яйца отрежут. Но иногда можно рискнуть. Особенно если в зале свой механик работает. Поделиться с ним, конечно, придется. Но при хорошем куше десятину отдать не жалко. Десятина – это десятая часть. Ираклий с выразительной усмешкой посмотрел на него. «А если в разных залах играть?» – азартно спросил Говоров. «На автовокзале есть автоматы. И в центре много точек пооткрывали. Это как пернуть в маленькой закрытой комнате. Где ни находись, везде услышат. Это же не Лас-Вегас, а Тиходонск. Так что надо-то для рывка?» Андрюха аж заерзал на высоком табурете от нетерпения.